Глава 11. Долгожданные трофеи скальных гоблинов. Внимание! Ваш навык «Энергетический толчок» и ранга повышен до «Касания Тазара Великого» D+ ранга. «Касание Тазара Великого» ранг D+. 1 из 1. Описание. В области радиусом 100 шагов вы можете совершить касание любого объекта с той силой, которой желаете, вложив необходимое количество маны. Представить, что заклинание можно было так изящно изменить, я и близко не мог. Всего 2 штриха, 2 незначительных знака в структуре, и все изменилось до неузнаваемости. Пусть описание было довольно туманным, и улучшить его было уже невозможно, но ранг D+ как бы намекал на его неординарность. Кроме того, теперь это был не толчок, и тем более никакое не касание, а точечный удар, словно выпущенная с огромной силой стрела или даже копье. В общем-то, мне подобное заклинание не требовалось, так как особым могуществом оно точно не обладало, ведь не несло в себе никакого стихиального окраса как такового, и это было именно что локальное воздействие на пространство. Да, можно было вложить огромное количество маны и попытаться пробить магический барьер. Но это скорее было бы попыткой продавить защиту противника голой силой. Впрочем, и воспоминания применения этого заклинания говорили в поддержку моей теории, потому как пользовались заклятием касания Тазара Великого для уничтожения огромного числа слабых противников. Но при этом воздействуя точечно, затрачивая буквально крохи маны. Это был, по большому счету, аналог площадного заклятия. Но воздействие при этом оставалось точечным. Правда, подобное его применение требовало высокого уровня восприятия. Но все же. Потому как, чтобы убить даже облаченного в латный доспех гнола, было достаточно потратить жалких 10 единиц энергии, коснувшись его незащищенного глаза и пробив тем самым его мозг. Благодаря этому, зная слабости противника, можно было ими в полной мере воспользоваться. Конечно, если враг не имел энергетической защиты, которая легко поглотит это негативное воздействие. Кстати, ведь нечто подобное касалось и всяческих ядовитых туманов, кислотных стрел, которые очень хорошо уничтожали слабых воинов, выкашивая их сотнями, в то время как для подготовленных офицеров подобные атаки вообще не представляли угрозы. Наверное, именно поэтому нашим аристократам так полюбилось заклинание молнии в силу своей универсальности. Довольно прискорбно, что так вышло. Ведь я очень рассчитывал получить телекинез. Пусть неполноценный дар, способный повелевать любыми объектами в области контроля мага, а скорее урезанную его ипостась, силовой составляющей которой можно было бы метать ледяные копья. Но этот мой замысел потерпел полный крах. Так что теперь у меня на вооружении есть заклинание для уничтожения незащищенных противников. Ведь даже моих офицеров, облаченных в экзокостюмы, с помощью касания умертвить бы точно не получилось. Ну или затраты маны в 1000 или даже 2000 единиц были бы просто неоправданы. Ведь то же заклятие «Грозовой раскат» с легкостью прожгло бы насквозь их парадную техноброню. В сложившейся ситуации есть над чем поразмыслить, ведь я собирался, ко всему прочему, улучшить еще заклинание уменьшения веса и таким образом использовать силовой телекинез, чтобы бросать свое собственное тело с огромными скоростями, таким способом получив аналог пространственного скачка, но за очень малое количество затрачиваемой маны. После такого фиаско, теперь подобные траты ОС кажутся мне абсолютно излишними. Очень желательно обо всем этом хорошенько подумать в более спокойной обстановке. Разозленный такой бесполезной тратой 2000 ОС, я добрался до крепости и уже в своем кабинете приступил к разбору трофеев с тела Корча. Сам экзокостюм, хоть и был очень хорошей модели, но необходимость использовать энергетические ячейки ставила крест на его дальнейшем использовании.